Глава 31. Волшебная шаль и новый знакомый. На моей руке стальным захватом сомкнулись мужские пальцы. «Отпусти!» Я попыталась вырваться. «Ну куда же ты, красавица? Давай мы тебя проводим!» Раздался голос второго парня, и он подошел с другой стороны, а потом положил свою руку мне на талию и похабно осклабился. Я вновь попыталась вырваться, но он только сильнее прижал меня. И тут произошло то, чего ни я, ни они не ожидали. В кустах раздался страшный треск и шорох, а затем зловеще засветились две ярко-оранжевые точки, и по лесу разнесся пробирающий до костей не то вой, не то стон. Парни тут же отпустили меня, но остались стоять рядом. А зверь все приближался. Глаза светились все ярче, и стоило ему сделать еще пару шагов, как кусты перестали бы его скрывать. И я замерла, понимая, что там находится что-то ужасное. Вот существо снова завыло, раздался треск, кусты зашатались, но оно так и не показалось, почему-то не спеша выходить из своего укрытия. И так продолжалось несколько раз подряд. Зверь выл, потом в кустах слышался треск и рычание, но существо так и не выходило. «Оно что, нас боится?» Усмехнулся тот парень, что стоял слева. «Только от красавицы такой отвлек». И потянул руку ко мне. Но в этот момент из тех самых кустов выпрыгнуло маленькое существо, похожее на пенек, и, быстро подбежав ко мне, дернуло за юбку и с криком «Бежим!» потащило меня вперед. Пока парни стояли, пытаясь сообразить, что это было, я подхватила юбку и побежала за удивительным созданием. «А ну стой! Лови ее, Микола! Ох и позабавимся! Вей, красавица, вернись, приласкаю! Куда же ты?» Раздавались сзади угрозы, и, обернувшись, я увидела бегущих парней. «Давай во враг!» – подсказало существо и резко повернуло вправо, а я за ним. Земля под ногами внезапно исчезла, и я упала на спину и покатилась вниз, чувствуя спиной кочки, рытвины, торчащие из земли корни. Когда свободное скольжение на пятой точке прекратилось, я постаралась увидеть хоть что-нибудь в кромешной тьме. Но, несмотря на то, что взгляд вроде привык к ночному лесу, здесь было настолько темно, что я даже своей руки, которую держала прямо перед лицом, не видела. «Эй, ты тут?» – обратилась я к неведомому созданию. «Тут я тут. Сиди тихо. Сейчас придут». И действительно, не успела я замолчать, как послышались уже знакомые голоса. «Ну и где она? Далеко убежать не могла. Я сверху осмотрюсь, а ты спустись снизу поищи. Хорошо». Следом раздался шорох травы. «Ну и темень тут ни черта не видно!» крикнул Микола. «А ты давай черта не поминай, а то явится!» предостерег друга тот парень, что остался наверху. «Да хоть и так, я ему быстро рога побломаю!» хохотнул тот, что был снизу, а у меня все внутри похолодело. Судя по тому, как близко раздался его голос, он сейчас стоял всего лишь в паре шагов от меня. Я замерла, надеясь, что он решит, что тут никого нет, развернется и уйдет. Но не тут-то было. «Не могу больше морок держать!» выдохнуло существо, и непроглядная тьма рассеялась. «А вот и наша пропажа!» Недобро ухмыльнулся парень по имени Микола и попытался схватить меня за сарафан. Но я встала на четвереньки и проползла под его рукой. «Бежим!» – закричало существо и припустило вдоль оврага. А я, поднявшись с колен, побежала за ним. Пару раз преследователи практически догоняли нас, и когда в очередной раз они чуть не схватили меня за край юбки, вдруг мне на плечи опустилось что-то невесомое, и парни резко остановились. «Куда она делась? Не знаю. Только что тут была. И вдруг исчезла, словно сквозь землю провалилась. Точно нечистая с нами шутит. Пойдем отсюда скорее. Да хватит тебе. Испугался, что ли? Пока папоротник не найдем, назад не вернемся. Может, не стоит. Бог с ним, с папоротником и богатством. Как бы тут не сгинуть. Вон как лишь морочит, девицы болот заманивает. Прекрати, что ты сам как девица красная ноешь. Хочешь, возвращайся, коль струсил. Говоривший криво ухмыльнулся. А я пошел счастье искать, не по пути мне с тобой. Да стой ты, погоди, я тоже иду. Оставшийся парень догнал друга, и они вместе скрылись за дубами. А я, наконец, смогла спокойно выдохнуть и села на поваленное дерево. И только тут обратила внимание, что на моих плечах лежит та самая шаль, которую подарила мне Яга. Вовремя белки платок и шерсти Индрик зверя нашли и принесли тебе. Вишь как? Наизнанку накинули, и ты невидимой стала. А так бы поймали тебя охальники эти. Ох, поймали бы. Присел рядом тот самый пенечек. Да, она меня спасла. Я поплотнее укуталась в платок. А вы кто? Я-то? Анчутка я. Меня Казимир прислал за тобой присмотреть. Не доверяет? Беспокоится. Поправил меня пенечек. А в кустах с горящими глазами кто был? А-а-а! Он усмехнулся. Это я был. Напугать хотел. Я внимательно посмотрела на Анчутку. Никаких горящих глаз и в помине не было. Но две светящиеся точки. Так то жар-птицы перо было. Смотри. Анчутка взмахнул руками, и нас окутала темнота. А потом в ней засветились те самые две красно-оранжевые точки, словно рядом сидел какой-то зверь. Мрак начал рассеиваться, и я увидела сидящего на дереве Анчутку, держащего в руках два кусочка пера. «Вы из-за меня его испортили, да?» Стало неудобно перед маленьким созданием, и я решила, что отдам ему свое, о чем тут же и сказала. «Да ничего, смотри». Он достал свое ощипанное перо, и оно вмиг стало как новенькое. «Как так?» Я с интересом смотрела на перышко в руках Анчутки. «Ночь сегодня особенная. А ты своего пера для меня не пожалела? Не пожалела. Вот волшебство и сработало». Он замолчал, а потом встал с дерева. «Ну, посидели, отдохнули. Ты теперь давай, иди цветок дальше ищи. А я за теми двумя посмотрю, чтобы каких делов еще не натворили. Да Казимиру о них доложу». И хотя встречи с Лешим я не желала никому, но те двое точно ее заслужили. Укутавшись поплотнее в чудесную шаль, которая на поверку оказалась чем-то вроде шапки-невидимки, я отправилась на поиски цветка папоротника, надеясь, что больше никого не встречу.